Я чувствую. Ой, Господи, может, и правда лучше было бы. Ой, Господи, скорее бы, ну, действительно, скорее бы нас всех засыпало. Звонила бы скорее бы. Ой, Господи, скорее бы. Слышь, я тебе подарю что-нибудь скоро. Хаш? Подарю. Я. От Ирки заначи подарю. Ты, купить тебе колготок. А? А че ты молчишь? Че молчишь? Не хочешь колготок? Ну ладно, молчи. Давай, молчи, молчи. Надулась, давай, давай, давай. Молчи. Надулась, надулась. А давай, давай. Лёвонька, слышь, чё-то мне тебя жалко стало. Мурлинка, слышь, Миша. Не обижайся, не. Мишенька. Жень, не обижайся, говорю. Миша, слушай меня. Чё? Миш. Что? Мишенька. Чё? Знаешь, ко мне опять эта дядька приходит. Придёт, сядет вот так вот в темноте, тихо так сидит и нехорошо на меня смотрит и пальцем грозит, а, Миш? Ты опять с ума сходить стала, не придуряйся, начала ты свои мультики. Нет, ну, Миш, ну настоящий дядька, бог, он приходит, сидит, смотрит на меня нехорошо и пальцем говорит, отстань от меня, а, Миша. Болтай, че ты, не настроение, ага, завыдумляла. Вроде 2 месяца радовалась, ждала. А ты же завыдумляла! Да нет! Я что-то не всасываю, что ты, ну! Миш, я тебе вообще говорю, слышь, ну, вообще говорю, отстань от меня, ну, что это мы с тобой такое придумали? Мне вон с Иркой твоей встречаться стыдно, она у тебя беременна, у тебя 2 к тому же детей, Ирку ты не бросил, мне, ну, что это мы с тобой такое придумали? Любви нету, добром это дело не кончится, все. Миша, отстань от меня, вон у нас вчера квартирант приехал, слышь ты? Молодой специалист, только что он отучился, из Ленинграда приехал. Работать у нас вот здесь вот будет на комбинате. Перед ним мне неудобно. Все, Миша, все, я сказала, все, давай уходи. Я тебе даже больше двери не открою. Все, все, я тебе даже больше двери не открою. Квартира, квартира, что ты тут, с какой тебе стадии эта квартира, что ты тут приплела? Ну, мамаша на нем деньги зарабатывает, ладно, тебе на что? Пусть сидит в своей комнате, квартирант твой, чмошник долбанный! Все, хватит, поиграли и будет, все, понял ты? Все. Орать будешь, мокси, ясно? Не трогай меня, ты, слышишь ты? Орёт. Ну, говорю, не трогай меня. Ну, не знаю. Слышишь ты, я больная. А ты знаешь, что я решаю? Я на уколы хожу. Я решаю, как делать, и ты. Я их привить могу, и тебя, и твоего квартиранта, ну. Этого не смей. Что? Я только тронь его, слышишь ты? Поговори, поговори так со мной. Ах ты ж, скотина, ну подожди. Подожди, я ведь могу и твоей матери рассказать. Расскажу, расскажу, какая ты у нее больная, под боком притулилась. Расскажу, расскажу. Скажу, ты вот мантулишь? Ну видишь, у тебя доченька больная, да? Ты вот у нее, скажу, мантулишь, билеты по ночам рвешь, а доченька у тебя не больная. Да будь ты нужна, Мурлин, Мурло. Я знаю, что баб хочет. Вот, а я тебя выбрал. Взял ее, вижу. 28 лет. Делай. А хочешь, расскажу, мамаша, как ты меня вот сюда затащила? Хочешь, да? Ну, чё? Не так было, скажешь? Не так? Нет? Не ложь! Чё ты не зарушила? Ну, чё, не скажешь? Нет? А я Ирке всё твоей скажу. Понял ты? Всё Ирке скажу. Попробуй только. Попробуй только. Ирка в положении не волновать нельзя. Попробуй. Попробуй только скрыть. Ирке рассказывай. Чё? Я тебе скажу, Ирке. Пошел. Она Ирке скажет. Она Ирке скажет. Так скажу, Ирке. Башка в 20. Ай. Давай, кто я? Свои? Здорово. Я бык, ты корова. Бык останется быком, а корова молоком. Ты что, квартирант, а? Ну, наверное. Можно я пойду? Подожди, подожди, черт. Давай покурим, побазарим, познакомимся, соседи как-никак. Ну что, откуда ты, а? А? Из Ленинграда, да? Из него, да? На комбинат, ага. Насовсем, да? Сбежишь скоро. А в общагу что не пошел? Че, местов нет? Денег много, квартиру снимаешь, да? Скоро будет землетрясение, слыхал? Вы знаете, я устал сегодня. Можно я пройду? Мы писали. Наши пальчики устали. Ты, я тебе скажу на всякий случай. Тебе вот тут не обломится, понял, да? Нет. Вот наломать я тебе могу. Что? Что? Зачем она тебе? Я... А ты зачем? Не понял? Не понял. Поймешь, я тебя предупредил. Понял? Нет, я не понял. Иди. Иди, четвероглазый. Мы писали. Наши пальчики устали. Фу. Здравствуйте. Проходите. Добрый вечер. Вот, смотрите. Вот это вот ваши тапочки. Вот это. Спасибо. Да. А зачем вы свои тапочки привезли? Смотрите, как у нас в доме много тапочков. Лёш, вы знаете, вы его не слушаете, ладно? Да. Не все дома у него. Да? Никого? Ну вот у этого, который сейчас там с вами на лестнице, у него, знаете, одна из дырок, и та пунктиром. А, смешно. Не поняла я. Смешную фразу вы сказали, надо будет записать. Так. Яблочко приготовила, ешьте. Ешьте свежие, вот только что с куста ешьте. Это бесплатно, мать не знает. Да ну что вы, ну не надо. Ешьте. Ну вы без спроса, зачем? Ешьте. Ешьте, она не узнает. Ну что, я ей скажу, что это я сама ела. Ешьте. И так пунктиром. Ага. Пунктиром. У вас есть своя дача. Нет, ну что, ну, какая там дача? Огородик. Огородик такой небольшой, рядом совсем вот тут, за городом. Да у нас тут все рядом. Вы же, наверное, заметили, да? Маленький городок у нас. Вот говорят, что несколько тысяч живет, знаете, а по-моему, человек 30. Вот когда ходишь по улице, все одни и те же рыла видишь. Не, ну я в смысле, мало у нас в городе народу. А комбинат большой. Огромный просто. Очень много на нем народу работает. На коксохимии, да? Да. Да. Вы знаете, на него весь город работает. Весь, прям все до одного. А, как спальный мешок город у нас. Как? Как спальный? Мешок. Как спальный мешок, а, да? Мешок. Как спальный мешок. Да, вот вы знаете, я тоже туда должна была пойти работать, но вот болею. Болейте? Да, вы ешьте. Ешьте и не бойтесь, это не заразная болезнь, ешьте. Я их с мылом вымыла. Ешьте. Ну что вы, я больная, я вот уже 10 лет как дома сижу. Знаете, вот школу как закончила, пошла, значит, поработала немножко, вот, на коксохим, и все назад. Не могу, знаете, так тяжело там. Я вот теперь по дому работаю. А так вообще, знаете, мне ничего делать неохота. Ни книжки читать неохота, ни работать неохота. Ничего неохота. Вот так бы и спала прямо с утра до вечера. Да? Ой, какая. А разве это болезнь? Болезнь. Врачи говорят, болезнь. Ну, раз уколы стали ставить, значит, болезнь. Вы знаете, они, правда, сначала не хотели ставить, но мать пошла на них, наорала, вот тогда стали лечить. У меня мать такая, боевая. Ну, вы же, наверное, заметили, да? Она на Бойко месте работает. Она в кинотеатре билеты обрывает. И надо быть такой. Она потому и боевая. Вот вы, знаете, ей палец в рот не клади, потому что вот если вы его положите, то она его откусит. Не-не-не, я не буду. Да вы что? Лёша, да вы что? Да не надо, ну... Не надо, ну, это я просто так сказала. Лёша, ну вы что? меня мать все знают. Все прямо до одного, и она всех знает, все новости, все. Вот она говорит, что скоро будет катастрофа. Что у нас всех засыпет, или мы все утонем. Правда, а? Ну что, ну вранье! Неужели вы верите? Верю. Не, ну верю, ну правда. Ну вы сами посмотрите, Леш. Леша, вы сами посудите. Ну посмотрите, какая жизнь у нас у всех. Ну ведь должно же это как-то кончиться. А? Ну вот, добром не кончится. Правда? А что? А что? А что, какая жизнь? Какая жизнь? По-моему, все нормально. Даже замечательно, как у всех. Славный городишко. Конечно, крохотный. Но довольно мил. Но довольно мил. Ну да. Не, ну да, ну конечно. Да ты что это я? Не, ну в самом деле, ну что, раз вам нравится, значит оно так и есть. Ну что это я? Посмотрите, как мы хорошо живем. Вон у нас в парке статуи стоят. Да, статуи. Да, статуи. Вот вы знаете, я раньше думала, что это, ну вот когда, если кого похоронят, так вот, значит, на место покойника вот эту вот статую ставят для красоты. Да, это я так раньше думала. Но вот вы когда сходите, вы увидите, их там много. Они и с книжками стоят, и с веслами стоят. Я-то раньше думала, что это просто так, а оказывается, что это... Скажу. Обязательно скажу.